Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 17 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. В парламенте началось обсуждение проекта госбюджета 2018 года. Столица готовится к новогодним праздникам. В ТУМО подытожены очередные результаты. Итак, подробности новостного блока. Президент НКРБ Акусаакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2018 года. Согласно указу, в январе 2018 года будет проведен зимний призыв на обязательную воинскую службу граждан НКР мужского пола, которым до 31 декабря 2017 года включительно исполнится 18 лет, а также тех граждан, которым была предоставлена отсрочка от призыва на обязательную воинскую службу на срок до 31 декабря текущего года. Президент Акусаакян посетил село Талиш, ознакомился с проводимыми в селе строительными работами. Глава государства провел совещание по вопросам реализуемых в Талише программ, дал конкретные поручения руководителям соответствующих органов. Акусаакян посетил ряд войсковых частей и один из участков Карабах-Азербайджанской границы, ознакомился с ходом службы военнослужащих, их бытом, подчеркнув, что последовательное повышение боеспособности вооруженных сил, укрепление передовой и оснащение современным оборудованием – одна из стоящих перед государством важнейших задач, и власти сделают все возможное для надлежащего решения этих вопросов. В Национальном собрании НКР начались предварительные обсуждения проекта госбюджета 2018 года, на которых присутствовали председатель парламента Ашот Гулян, госминистр Арай Картюнян, депутаты, члены правительства. Представил главный финансовый документ министр финансов Григорий Мартиросян, отметивший, что в 2018 году ключевые направления социально-экономической политики вытекают из программы президента Акусаакяна на ближайшие три года. Планируется обеспечить стабильный экономический рост, развитие институтов госстроительства и обороноспособности. Григорий Мартиросян подчеркнул, что параллельно с социальными программами особое внимание будет уделено жилищному строительству. Консолидированный государственный бюджет по части доходов составит свыше 97 миллиардов драмов. Государственный министр Арай Карутюнян дал пояснение по ряду направлений проекта госбюджета, ответил на вопросы депутатов. Он подчеркнул, что самый высокий удельный вес предусматривается в сельскохозяйственной сфере, энергетике и перерабатывающей промышленности. С 20 ноября обсуждение проекта госбюджета продолжится в постоянных комиссиях. В течение ближайшей недели министр иностранных дел России Сергей Лавров совершит однодневный визит в Баку и Ереван. 19 ноября Лавров отправится в Баку, 20-го посетит Ереван. В повестке регионального визита, по данным армянских СМИ, урегулирование карабахского вопроса. Сергей Лавров попытается разработать эффективную повестку для грядущей встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, в центре которой будут Венские и Санкт-Петербургские договоренности. Согласно другим источникам, Сергей Лавров предложит программу, поддержанную другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Между тем, российский политолог Александр Скаков отметил, что у российской стороны нет отдельных программ, о чем неоднократно заявлялось. Мэр Степанакерта Сурен Григорян подписал решение о проведении в столице праздничных новогодних мероприятий. Для соответствующей организации празднеств решением мэра создана комиссия и утвержден ее состав. Возглавит комиссию вице-мэр Армен Акопян. В комиссию включены как ответственные работники мэрии, так и руководители подведомственных ей подразделений и организаций. Сурен Григорян поручил комиссии в сжатые сроки разработать и представить программу праздничных новогодних мероприятий и смету необходимых расходов. специалист организации Степанакерский ботанический сад имени академика Тахтаджана продолжают работы по омолаживанию и формированию крон деревьев на улицах, в парках и скверах столицы. Начальник отдела жилищных вопросов коммунального хозяйства и по вопросам охраны природы мэрии Карлен Григорян сообщил, что несколько дней назад сотрудниками Степанакерского ботанического сада были проведены соответствующие работы на улице Вазгена Саркисяна. В частности, были вырублены старые и высохшие деревья, а также удалены непригодные ветки. По его словам, взамен старых деревьев будут посажены новые. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Для студентов и преподавателей университета Григор Нарикаци сегодня значимый день. С сегодняшнего дня библиотека университета будет носить имя академика Сергея Сариняна. Торжественное мероприятие было посвящено дню рождения академика и именованию библиотеки. К сожалению, сегодня Сергея Сариняна с нами нет, но он внес большую лепту с первых дней основания университета своими советами, лекциями, выступлениями и книгами, отметил в своем слове ректор университета Вартан Акупян. Ակադեմիկոս Սերգեյ Սարյանյան Մարդ, որ մեր համալսարանի հիմնադրման առաջնորդից կապված է եղել այս բուհի հետ, մարդ, որն ըստապես եղել է մեր գիտական հանդեսների գլխավոր խմբագիրը, իր խորհուրդներով, իր գրքերով, իր դասախոսություններով մշտապես եղել է մեզ հետ. Первые книги для библиотеки подарил академик Сариньян из своей личной библиотеки, а также Вартан Акупян. Услугами библиотеки пользуются не только студенты университета Григор Нарикаци, но и студенты других вузов. Այն գրադարանը, որ ստեղծել ենք Սերգեյ Սարյանյանի մասնակցությամբ, այս գրադարանից օգտվում են ոչ միայն մեր ուսանողները, այլ ընդհանրապես մեր քաղաքի, մեր բուհերի բոլոր ուսանողությունը. Книга – это основное оружие, и благодаря ей страны развиваются. Немецкий философ Генрих Бюлл сказал: «Если есть литература, есть государство. Нет литературы – нет государства». Ректор университета считает, что обучение в университете, библиотека также будут способствовать укреплению, развитию и международному признанию нашего государства. Мир усума, мир градарана, евскацараян, мир ханрапетичан каясмана, амрапандмана, евмиджазгаинчанашмана. Напомним, что библиотека была основана раньше, чем университет, и это было одним из требований для основания вуза. В библиотеке есть особые экземпляры книг, которых нет в других. Большую роль в создании библиотеки сыграли личные связи Вартана Акупяна с Арменией. Сегодня университетская библиотека насчитывает более 3000 книг. Далее мероприятие продолжилось в актовом зале. Был показан фильм о жизни и деятельности академика Сариняна. С докладами выступили преподаватели и студенты университета. В Степанакерском центре креативных технологий ТУМО в очередной раз были показаны интересные творческие работы детей. По словам директора центра Карюна Хачатряна, это происходит каждый раз, когда под руководством приглашенного специалиста в мастерской студенты после активной двухнедельной деятельности, посещая в ежедневном режиме центр ТУМО, завершают какой-либо проект. Напомним, приглашенные ведущие курсов – это высококвалифицированные специалисты, которые на практике передают свои знания посещающим ТУМО детям. На этот раз курсы вел Седрак Макарчан, руководитель отдела дизайна компании Pan Armenian Media Group. Карюн Хачатрян отметил, что среди всех центров ТУМО наибольшего прогресса графический дизайн достиг в Степанакерском центре. Он добавил, что все подготовленные работы будут изданы. Следующим ведущим курсов в ТУМО в этом месяце будет специалист из Италии. Компания «Шинвер Плюс» известна в Арцахе преимущественно как организация, осуществляющая строительные работы. Многие строительные проекты, в том числе общественного значения, реализованы с помощью этой организации. Организация основана в 1999 году Нураиром Арутюняном, который и сегодня является единственным собственником. Компанией выполнен капитальный ремонт Шушинского филиала Аграрного университета Армении, Степанакерского коньячного завода, здания службы принудительного исполнения судебных актов, актов, Министерства юстиции, учебных заведений, а также ремонт и строительство многих жилых зданий и индивидуальных домов. С 2006 года компания занимается также производством гажи. Производственный цех находится на территории села Нахичевани Каскеранского района. Сырье добывается в Мартакерском районе и доставляется сюда для переработки. Шинвер Плюс – единственная в Арцахе организация, занимающаяся производством гажи. Она ежегодно производит 2500 тонн продукции, которая в основном реализуется на внутреннем рынке. По словам исполнительного директора компании, в коллективе 125 основных работников. В настоящее время в производственном цехе работают 10 человек. Средняя зарплата рабочих составляет 120 тысяч драмов. В ближайшем будущем компания «Шинвер Плюс» намерена расширить виды деятельности, открыть в Арцахе деревообрабатывающий цех, производить паркет и деревянные потолки. В настоящее время с итальянской компанией «Бриджо» идут переговоры относительно закупки станков. Проект будет реализован в следующем году. Предусмотрено также открытие холодильного хозяйства для приобретения и перепродажи сельхозпродукции. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.